Взрыв потряс разрушенное здание, где укрылись двое выживших. С потолка посыпались большие куски штукатурки. Вера подобрался к разрушенному окну, пригнув голову, чтобы не попасть на прицел снайперу. Осмотрев разбитый бульвар, он увидел дымящийся остов гусеничной боевой машины. В моторном отсеке полыхал огонь. Недалеко от нее другая такая же машина была полностью завалена обломками здания, в которое угодили снаряды. Между ними на боку лежал боевой танк, задрав один трак в небо. Его катки все еще вращались, гусеница была сорвана. Мощная лазерная пушка танка была погнута и выведена из строя. Ствол было уже не восстановить. По ходовому шасси танка пробегали искры. Черная маслянистая жидкость вытекала из-под разбитой брони. «Прикрой меня!» — крикнул он оцепеневшему Велану. Выпрыгнув из окна, Вера побежал по открытой местности. Снайперы, находившиеся в соседнем квартале, открыли огонь. Лазеры выбивали куски камня за его спиной. Над Вера вспыхивали ответные выстрелы Велана. Он охватился за вращающийся каток и использовал его движение, чтобы перепрыгнуть через разбитый танк. Он уперся ботинками во влажную землю и обнажил нож, вбив острие в щель между броней и входным люком. Вера навалился на лезвие, молясь, чтобы оно не сломалось, но адамантиевое острие было прочным. Металл застонал, люк распахнулся. Из проема в ночной воздух вырвались клубы горячего воздуха. Щурясь от копоти, он вгляделся в исковерканную кабину. Водитель лежал на приборной панели. Но Вера сразу увидел, что ему не помочь. Его грудь была пробита. Стрелок тихо стонал, но кровь, которая пузырилась и текла у него изо рта, была ярко-алой, артериальной. Он не протянет и пары минут. В темноте перед собой Вера увидел человека, придавленного к полу металлической стойкой, оторванной от бронированной стены боевой машины. Он пригляделся. Седые волосы, аристократические глаза, медали на груди. Вера видел этого человека прежде. Внезапно воспоминания взорвались в его голове, будто сердце сверхновой звезды.